ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ثُمَّ قَالَ. Далее он сказал: справедливость в его другой руке. Под справедливостью подразумевается правосудие в его другой руке. И сделал в правой руке в ней подаяние, а в другой руке понижение и одарение. В ней справедливость. Становится ясным, что у Аллаха две руки, настоящие, верить в которые является ваджиб обязательным, в отличие от того, во что верят люди лжи из ашаритов и их имамов, предводителей из муатазилитов и джахмитов, и других людей отклонения и заблуждения. Да. От Абу Дара, ради Аллаху анх, он сказал: однажды увидел посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, двух борющихся овец. Затем он сказал: знаешь ли ты, почему они борются, о Абу Дар? Я сказал: не знаю. Он сказал: однако Аллах сведущ об этом, и Он рассудит между этими обоими. Хадис передал Ахмад. В этом хадисе приведены выражения о вещи, которые понятны. То есть то, что посланник, саллиллаху алейхи вассаляма, обучил нас тому, что мы можем понять и можем постичь нашими умами. И это является далилом, доказательством, что целью священных контекстов является то, на что они указывают внешне, явно. И нельзя, чтобы под контекстом подразумевалась скрытая вещь, которую не знают и не может постичь никто, кроме особенных. Поэтому он сказал Абу Дару: знаешь ли ты, то есть об этих двух овцах, знаешь ли ты, почему они бодаются рогами? Затем он сказал: однако Аллах ведает об этом, и Он рассудит между ними. Ведание – это знание. И мне необходимо разъяснить, что в этом деле все ясно. Это значит, что от Аллаха ничего не скроется, и что Аллах рассудит между своими творениями, даже между животными. Потому что среди животных некоторые сильны, а некоторые из них слабы. И у некоторых есть орудие, а у некоторых орудия нет. Две овцы. У одной из них есть рога, а другая безрогая. У нее рогов нет. И если они начнут бодаться, то победит обладатель рогов над другим. Рога подобны орудию. Разве это будет победой? Необходимо установить справедливость между ними двоими. Что же сказать о положении разумных? Как же с положением тех, на кого пало бремя мукаллиф? Если это происходит с животными, которые не обременены, и у них нет разума, когда между ними устанавливается справедливость в день предстояния, то тем более разумные получат воздаяние за их деяния и будут нести наказание за их грешные поступки. В данном случае подразумевается не только знание Аллаха, однако в хадисе подразумеваются три вещи. Первое – это знание Аллаха, охватывающее каждую вещь. Второе – это утверждение справедливости Аллаха, велик Он и возвышен, между Его творениями. Однако для некоторых людей это не ясно. Третьей вещью является утверждение возврата и воздаяния. И эти три вещи ясны в этом хадисе. Да. От Абу Хурейры, ради Аллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, прочитал этот аят. «Воистину Аллах велит вам возвращать веренное на хранение имущества его владельцам и судить по справедливости. Когда вы судите среди людей, как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Воистину Аллах слышащий, видящий». Он, саллиллаху алейхи вассаляма, ставил два указательных пальца на уши, а следующий палец на глаза. Хадис передали Абу Дауд, Ибн Хиббан и Ибн Аби Хатим. От Абу Хурейры, радиаллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, прочитал этот аят. «Воистину Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину Аллах слышащий, видящий». И ставил он, саллаллаху алейхи вассаляма, свои два указательных пальца на свои уши, а те, что следуют за ними, то есть следуют за указательными пальцами, на свои глаза. И это действие от пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, для того, чтобы обучить нас тому, что эта вещь истина, как она есть. То есть утверждение истинности качества Аллаха, сифата, то, что это качество очевидно, явно. И от подобного этому бегут приверженцы лжи, этой основы. И они убегают от его выслушивания. И что же они делают? Они отвергают этот хадис. Разве это лечение? Лечение необходимо их сердцам, и чтобы излечились их мышления. Ведь необходимо, чтобы с контекстами обращались с уважением, и чтобы их возвеличивали, особенно от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и слова Аллаха, велик он и возвышен. А что касается порочения цепочки передатчиков хадиса, то нет пользы в этом, потому что она построена на словах Аллаха, «Воистину Аллах, слышащий, видящий». В них утверждается слух Аллаха, велик он и возвышен, таким, какой он есть, явно. Также взор, какой есть, явно. Слух – это постижение слышимого, а взор – это постижение видимого. И наш Господь известил нас, велик он и возвышен, что у него два глаза. Поистине, ваш Господь не является одноглазым, словами его посланника. А что касается слов Аллаха, то пришли контексты об этом либо в единственном числе, либо во множественном. И известно, что этому есть причина. Причины. Потому что если ты добавишь к слову «глаз» «я», первого лица, «я аль-мутакаллим», то в литературном языке это указывает на единственное число. И даже если оно будет двойственного числа, если двойственное число добавит к «я» первого лица, «я аль-мутакаллим», то оно становится в единственном числе. «И тебя взрастили у меня на глазах». А если добавить к множественному числу, местоимению множественного числа, то оно становится во множественном числе в литературном языке. И он сказал, велик он и возвышен, поплыл у нас на глазах. Поэтому сказал Всевышний Великий, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону. Это сердца или два сердца? Только два сердца. У человека не бывает, кроме как только одного сердца. И вместе с этим он привел его в множественном числе, однако оно указывает на двойственное число, «кулюбакума». По этой причине. Имеется в виду то, что та проблема, которую подразумевает, то в ней нет затруднения. И слова его, саллиллаху алейхи вассаляма, и его действия для того, чтобы разъяснить нам, что описание нашего Господа слухом и зрением является явным в прямом смысле, верить в которое является обязательным, и в этом нет уподобления, как представляют себе те, кто представляет, потому что подразумевается утверждение качества сифата, и оно в прямом смысле. И это не значит, что слух Аллаха и зрение Аллаха подобны слуху творений. Велик он и пресвят. Поэтому сказал Аллах, нет подобного ему, и он слышащий, видящий. То есть, говорит Великий Всевышний, то, что вы описаны слухом и зрением, не дает вам повода, чтобы вы думали, что слух Аллаха Всевышнего, как ваш слух и зрение, потому что нет подобия ему ни в его сущности, ни в его качествах. Велик Аллах и Пресвят. И под это правило мы должны подстраивать контексты. Нет подобия у Аллаха. Посему никого не равняйтесь с Аллахом. Знаешь ли ты другого подобного ему? нет никого равного ему. Пречист он и пресвят. И это убеждение приверженцев истины, которые переняли вероубеждение из откровения. И подобно этому слова пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, «Поистине вы увидите вашего Господа, так как вы видите луну в ночь полнолуния. Нет между вами и ним ни облаков, ни туч». И в этом утверждение взора с ясностью и очевидностью. И в этом нет уподобления. Да. От Ибн Умара, рады Аллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ключи к сокровенному пять. Не знает их никто, кроме Аллаха. Никто не знает, что будет завтра, кроме Аллаха. И не знает никто, насколько сжимается и расширяется каждая утроба, кроме Аллаха. И никто не знает, когда пойдет дождь, кроме Аллаха. И не знает ни одна душа, на какой земле она умрет, кроме Аллаха. И никто не знает, когда наступит час, кроме Аллаха. Благословен он велик». Хадис передали Бухари и Муслим. Ключей к сокровенному пять. Это подобно тому, что у сокровенного есть сокровищницы. У этих сокровищниц есть двери, которые заперты. И известно, что если сокровищница заперта, то не узнаешь того, что у нее внутри, пока не откроешь и не увидишь. Или если ты не был тем, кто установил это. И это пример для нас и приближенность. Он сказал «мафатих» и «мафатих». Приходит в форме «мафатих» и «мафатих». Ключей к сокровенному пять. Их не знает никто, кроме Аллаха. Потом он упомянул их. Первое – это то, что придет после этого твоего дня. Ты даже не знаешь, что произойдет через час. А Аллах же знает всякую вещь. Будущее, о котором он изъяснил этим выражением. То есть будущее, знание о сокровенном. О нем не знает никто, кроме Аллаха. Это первое. Второе. Знание того, что в утробах. Под утробами подразумевается творение, которые беременеют и рожают. Будь то из разумных или из других. Не знает об этом никто, кроме Аллаха. И это выражение о душах и творениях, и результатах, которые исходят из этого. Знание всего этого возвращается к Аллаху. И это не противоречит тому, что сейчас найдено посредством новых технологий, того, что они, например, могут знать то, что внутри утробы женщины, или подобного этому. Ведь эта информация ограничена и не опровергает этот контекст. Ведь ты не знаешь, что тот, кто в этом животе, будет ли он верующим или неверующим. Или будет ли на прямом пути. Или будет ли жить, или не будет жить. Или его творение полноценно, или неполноценно. И подобное этому. То есть информация, которая бывает в начале дела, не сводит на нет это повествование из слов посланника, саллиллаху алейхи вассаляма. Также в первом, подобно тому, что мы слышим, например, по радио или подобного ему, где они оповещают о погоде. Эти вещи могут произойти, и они основаны, полагаясь на несовершенную технику, через которую они смотрят. Поэтому она часто дает ложную информацию. И это тоже не отвергает контексты, потому что того, что будет завтра, никто не знает, кроме Аллаха. Затем, третье. И не знает никто, кроме Аллаха, когда пойдет дождь. Эти вещи приведены, потому что у них есть начало, предшествие. И у них есть причины, которые наблюдаются. Но вместе с этим результатов не знает никто, кроме Аллаха. Ведь беременность известна. Если произойдет, то узнается. Однако результатов не знает никто, кроме Аллаха. И у дождя есть предвестники. Тучи и ветра, и вместе с этим ты не знаешь, произойдет или не произойдет. Его решение у Аллаха. Также не знает душа, на какой земле умрет. Вместе с тем, что в большинстве известно среди людей, что человек умирает в городе, где он жил, проживал. Но никто не утверждает, что он умрет там, потому что смерть приходит неожиданно. И перед ней приходят признаки. И могут быть факторы, причины, побуждающие человека пойти в местность, в которой он должен умереть. И это вещь, которая наблюдается. И подобное этому сейчас участилось. Человек выходит из дому здоровым, невредимым. Затем приходит весть, что он умер у какого-то человека в таком-то и таком-то месте. И это только пример, хотя здесь все ясно. И никто не знает, когда наступит час, кроме Аллаха. Это пятая вещь. И это выражение о делах будущей жизни. Под часом подразумевается дуновение в рог, с которым придет конец света. Вместе с этим у него есть знаки, признаки, которые упомянул посланник, саллаллаху алейхи вассаляма, и вместе с этими признаками о времени его прихода нам поведал Аллах Всевышний, что он не придет, кроме как внезапно. Он поразит людей неожиданно. Затем это указывает на то, что сокровенно. Как сказали ученые, сокровенное делится на две части. Абсолютное сокровенное, о котором не знает никто, кроме Господа миров. Возвеличен Он и велик. Ведь Он знающий о сокровенном. Так же, как Он знающий о явном, то, что известно, это из Его качеств велик Он и пресвят. Второе – относительное сокровенное. И смысл относительного в том, что оно сокровенно для того, от кого оно было скрыто. А кто узрел, то для него это не является сокровенным. Это и является тем, в чем разговоры людей увеличились. Также это указывает нам, что гадатели по звездам и прорицатели, и предполагающие, которые лгут на Аллаха Всевышнего и на Его творение, что они находятся в глубоком заблуждении. Те, кто предполагает, что они знают будущее, смотря на его гороскоп, или смотря на его ладонь, или на линии, которые на его ладони, и подобно этому, называя это чтением по ладони, гаданием по руке. И удивительно то, что они даже говорят, что гадают по чашке после выпитого кофе. Об этом можно почитать и узнать. Все это ложно Господа миров и обман людей. И ухищрение для того, чтобы поглотить их имущество на лжи. И обязательным является объявить их лжецами и не верить им ни в чем из этого.